«Только пораньше», — предупредил Кен. «Мы все очень рано встаем». Есть необъяснимое очарование в езде на собачьих упряжках. «Я счастлив, что захватил это время», — говорил Амундсен. Миронов может сказать тоже. Каюр Агга тогда помог ему начать отсчет первым километром. Сейчас, по прошествии стольких лет, на тундровом спидометре Миронова этих километров не одна тысяча. С грустью и теплотой вспоминает Миронов то время. Сейчас он не смог бы проделать на нартах путь в несколько сот километров. И не потому, что не хочет или отваги поубавилось, а просто здоровье не то. Да и собак сейчас найти не так-то просто. Отвыкли люди от упряжек, вездеходы избороздили тундру. Стала она морщинистой, как лицо кинокука. Но до сих пор просыпается Миронов с легким сердцем, с тихой радостью, с верой в удачу наступающего дня, если ему кажется, что видел ночью белую тундру и солнце над ней, и тысячи солнц, отраженных в каждой снежинке, в каждом кристаллике льда, и слышал скрип полозьев, и улавливал запах тундры, запах весны. И, наверное, какая-то мелодия тех лет, далеких, лучших лет его жизни, слышалась ему ночью. Только он не помнит, какая, но знает, хорошо ему было, как хорошо сейчас, когда он все вспоминает. Провожали их Кайо и Кен. На дорогу Кайо вынесла что-то завернутое в тряпицу. Агага кивнул, положил сверток в мешок. Потом Миронов узнает, что это пререм, костный мозг оленя с толченым мясом, самая калорийная пища, незаменимая в долгих переходах. Каюры всегда берут ее с собой. Для собак захватили целую нерпу. Агга объяснил, что об остальном не надо заботиться. По пути будут избушки, там есть запасы. Людям хватит. Миронову оставалось только доверять Каюру. Он теперь полностью подпадал под его власть, хотя Каюр формально подчинялся Миронову. 10 дней примерно, не так уж и много, прикидывал Миронов. Шли чаще ночью, когда подмораживало. Днем отсыпались на солнышке, выбрав хорошую проталину, разбивали палатку. Иногда валились усталые рядом с палаткой. В меходежде было тепло. Агага надел двум собакам чулочки. Они порезали лапы о лед. Чулочков у него было припасено достаточно. Миронов старательно изучал все детали каюрского быта. И как Агага разговаривает с собаками, и какой выбирает снег, и как псов кормит, и когда дает им передышку, и когда сам отдыхает, и как укладывает на нарте груз, и как строит взаимоотношения с пассажиром. Есть чему научиться в такой дороге, есть чему. Многое придется постичь Миронову, чтобы потом уже не забывать никогда. Долгая дорога, ночевки в снегу, хорошо выполненная обоими работа, сдружили каюра и пассажира. И когда уже вернулись в поселок, вместо подарка отдал Миронов старику все банки, склянки, консервы, что были в рюкзаке. Вот ведь как хорошо дорогу рассчитали, даже вернулись с продуктами и полным НЗ. И весь остаток спирта, что хранился у него в гостинице. А было там литра два. Кену он выложил две нейлоновые рубашки, заграничные. Они тогда входили в моду. «Бери, когда я еще в центре буду, а мне пришлют, бери». Кен взял и принес Миронову нерпичи торбаса и нерпичи штаны. «Непромокаемые», — сказал он, — «в твоей работе очень пригодятся. Залезай в воду, стой, и ничего. Сухо, тепло, как в постели». «Ну, спасибо, Кен, вот это я понимаю. А легкие-то, да в них бегать в маршруте, как олень буду». «Да», — смеясь, согласился Кен. Он был рад, что его подарок пришелся геологу по душе. «Да, пока не забыл», — засуетился Миронов. «Давай я дяде расписку напишу». Он достал из планшета полевую книжку, вырвал две странички, сел писать. В те годы листок, вырванный из блокнота и подписанный пассажиром упряжки, являлся для бухгалтерии неопровержимым финансовым документом. Расписка. Я, имя Рек, арендовал упряжку и совершил проезд по маршруту такому-то, общей протяженностью столько-то км, с каюром таким-то. Число, подпись. Это сейчас, если надо выбить транспорт у другой, неподведомственной организации, приходится запастись справками, печатями, доверенностями и прочее, и прочее. А тогда бухгалтерия смотрела на километраж, производила несложные расчеты, платила каюру покилометражно, а счет выставляла той организации, представителя которой каюр вез. Миронов увеличил в полтора раза пройденный километраж. Заплатят Агги хорошо. Как еще можно отблагодарить каюра? Все, что было у Миронова свое, он отдал. Вот и все. Миронов передал бумагу Кену. А я в ночь на вездеходе полярной станции, укатывая в райцентр. Самолетов еще долго не будет. Надо торопиться. Спасибо тебе. Спасибо дяде передай. Хороший он старик. До встречи, сказал Кен. Если с Щукотки не уедешь, обязательно встретимся. Да мне только в этом вашем районе работать, почитая 3 года до отпуска. Надоедим еще друг другу, засмеялся Миронов. Встречались они потом не раз. То Кинокук по своим делам приедет в райцентр, то Миронов окажется на побережье. Один раз даже ходили вместе на медведя. Тогда он не был запрещен к отстрелу. Миронов уже не останавливался в гостинице, а приезжая, заходил к Кену, швырял в угол спальный мешок. Кен мешок вышвыривал на кухню и стелил шкуры. На медвежьей шкуре да под пыжиковым одеялом разве с мешком сравнить? Очередной весной понадобилось ехать Миронову. Нашел ему Кен другого каюра. Агага вот уж больше месяца не поднимается. Совсем заболел. И врачи ничего сделать не могли, и в район не отправляли. Говорят, нетранспортабельный. Вернулся Миронов через неделю, когда Агаги уже не было в живых. Посидели тихо с Кеном, вспомнили старика. Бабушка Каю пропадала в соседнем доме.